Глава 12. Разум и чувства. Язычок оказался говорливым и периодически заваливал меня бесполезной информацией. Но в целом картина складывалась четкая и понятная. Сразу после нашего ухода из познавшей прелести земного маркетинга деревеньки, раззадоренная толпа крестьян двинулась к дому старосты, по дороге прихватив грабли с лопатами, видимо, для придания большей весомости аргументам. Зырт, остро переживающий момент своего позора при многочисленных свидетелях, односельчан встретил неласково. В ответ на обвинение принялся кричать, обзывая недовольных неблагодарными свиньями. «Уверен, сложись все иначе, бугаю удалось бы отбрехаться. Выставил бы нас лжецами, напомнил о своих прошлых заслугах, но выкрутился бы из положения. Однако после того, как я проехался по мозгам Зырта, взять эмоции под контроль у него не получилось. Перепалка быстро набирала обороты, и в какой-то момент прозвучал клич «Долой старосту!» хором подхвачены остальными. Как я и предсказывал, на смещении дело не остановилось, позволив бугаю взять лишь самое необходимое, деньги в необходимое предсказуемо не попали, воинственно настроенные крестьяне почетным караулом проводили пронырливого дельца до ворот, после чего, предположительно, занялись дележкой его имущества. Убивать Зырта не стали. Все же, хоть и наживался он на односельчанах сверх всякой меры, но особых мерзостей за ним замечено не было. Кроме того, в окрестных деревнях у староста имелись родственники, которые не обрадовались бы его кончине. Так что ограничились проводами и прощальным матерным напутствием. Даже физиономию рихтовать пройдохи побрезговали. Обиженный в лучших чувствах уже бывший староста печально побрел в соседнюю деревушку, где проживал его брат с семьей. Добрался он туда на рассвете. Родственники без вопросов согласились приютить бездомного, который за плотным завтраком поделился с ними своими горестями. Рассказ был крайне эмоционален, поэтому его услышали не только брат с женой и детьми, но и соседи, а также пара искателей, уже десятицу снимавших комнату в соседнем доме. Последних крайне заинтересовал один момент истории Зырта, а именно, странные люди, покупавшие продукты. Опознать в них знаменитого Ника Везунчика и одного из членов его команды не составило труда. Дослушав до конца, искатели кинулись к своему командиру, Стыху Отчаянному, который обосновался в избе неподалеку. Все же не каждая деревенская семья могла разместить у себя шестерых жаждавших уюта мужчин. Он был довольно известен на пограничье, зарекомендовав себя хорошим и удачливым искателем, команда которого вот уже пару лет подряд возвращалась с проклятых земель в полном составе и с богатой добычей. Вопреки кличке, Стых был осторожен и предусмотрителен. Оттого и решил после недавнего нападения орды неизвестных тварей на Ирхон отсидеться со своими парнями на безопасной территории, пока другие добивали уцелевших, что разбрелись по округе. И лишь немногие знали, что удачу Отчаянному приносил его Шурин, который являлся магом и регулярно поставлял команде необходимые амулеты, взамен получая первоклассное сырье. Разумеется, это партнерство выходило за рамки законов. И гильдии, что магическое, что искательское, узнав о хитром тандеме, непременно возмутились бы. Как же, солидные деньги, а проходят мимо их карманов. Но, как уже упоминалось, Стых был крайне осторожен и команду себе подобрал верную, оставив всех крыс на проклятых землях. Узнав, что тайное логово Везунчика, которое в Ирхоне с месяц являлось предметом нескончаемых пересудов, находится неподалеку, Отчаянный сделал стойку. Ведь, по слухам, якшавшемуся с нелюдью новичку удалось сколотить немаленькое состояние. По самым пессимистичным прогнозам, 1000 золотых. Прибавить к этому оружие команды из гномий Чудо-Стали, которая является предметом зависти всех без исключения искателей пограничья, и тянет минимум на 2000, а также марилани шкурки, за которые Шурин легко отвалит 500 монет. Это огромный куш. Дело всей жизни, после которого можно со спокойной совестью уходить на покой. Но имелась проблемка. И не одна. Эльфийский маг с дикими мариланами. На такого зверя без должной подготовки было идти нельзя. Удостоверившись, что мысли его парней текут по аналогичному руслу, Стых оседлал коня и помчался к Шурину за советом. Вышеупомянутый маг проживал в тихом городке Авистоке, не имевшем статуса вольного, до которого искатель добрался к вечеру. После короткого обсуждения Шурин поддержал идею Отчаянного и заявил, что все его проблемы легко решаемы. Кошек при должной сноровке можно взять живьем, что значительно увеличит их ценность. А устранение эльфа он берет на себя. Той же ночью сладкая парочка выехала обратно и в обед следующего дня прибыла в деревню. Оставив коней на попечение крестьян, они отыскали виновника переполоха, Зырта, маявшегося сильным похмельем. Выспросили у него подробности визита везунчика в деревню, после чего предложили присоединиться к охотничьей команде. Возможность безнаказанно отомстить виновникам своего низложения бывший староста счел подарком богов. Поторговавшись насчет доли в добыче, он на пару с братом набрал в деревне отчаянных парней, готовых взяться за любую работу. Были изучены довоенные карты, которые за определенную сумму отыскались у местного старосты, и обозначен радиус поисков. Озвучив на общем собрании цели операции, маг, которому логично отвели место главы операции, получил всего один вопрос. Не придут ли потом эльфы искать виновников гибели своего собрата, на что уверенно заявил, что судьба изгнанника их не тревожит. В общем, позавчерашним вечером из деревни вышла разношерстная толпа и двинулась по дороге на восток. Скоротав ночь в лесу, разбойники устремились туда, где больше полувека назад стояла большая деревенька. Проблем с ее поисками не возникло, все-таки местные жители знали большинство удобных троп. Однако поросшие кустарником развалины оказались необитаемы. Не найдя следов пребывания команды везунчика, отряд двинулся к следующей цели. К этому времени погода начала портиться, но маг приказал не останавливаться. Доморощенные Робин Гуды шли всю ночь. Когда же усталые и насквозь промокшие они вышли к реке, маг радостно объявил, что обнаружил логово нелюди. Да, если бы не сигнальный контур Дорита, бандиты могли несколько суток ходить вокруг да около. Но мы облегчили им задачу. Поиски брода, час пути вниз по реке, и вот бандитский отряд у цели. На подходе к деревне нападавшие разделились. Крестьянам, получившим амулеты маскировки и безотказные магические сети, было приказано зайти со стороны главных ворот, окружить и не дать поганым нелюдям сбежать. А искатели во главе с магом отправились на противоположный край поселения. Далее все прошло как по нотам. Маскировочные амулеты, на деле оказавшиеся обычными блокираторами эмоций, не укрыли гостей от взора Дорита. И мы, как полные идиоты, безоглядно поперлись их встречать, в то время как Макса товарищи, еще на подходе спрятавший и свою яркую ауру и ауры искателей, миновал сигналку, не потревожив ее. Занятые посланными на убой отрядом, мы не заметили приближения врага с тыла, поэтому для разогрева получили ментальный удар, который вывел из строя кошек и лисару, а потом маг, отчего-то не пожелавший устраивать с ушастиком полноценную магическую дуэль, вышел на дистанцию, позволившую ему воспользоваться негатором. Финита ля комедия. Убедившись, что пленный выдал всю известную информацию по нужной теме, я пережал ему сонную артерию. Спустя пару секунд глаза человека закатились. Поднявшись, я закинул тело на плечо и потопал к бесчувственной Марилане. Мне дармовой жизненной силы достаточно, а кошке не навредит немного. Бросив языка рядом с хвостатой, я вложил ей в пасть поглотитель и нанизал руку человека на клинок. Пару секунд ничего не происходило. Затем кошка открыла глаза, тяжело вздохнула и попыталась привстать. Пришлось придержать ее голову, чтобы не прерывать процесс. Марилана не сопротивлялась. Судя по янтарным глазам, разум кошки был далеко и в ближайшем будущем возвращаться не собирался. Что ж, поручим ее заботам специалиста. Дождавшись окончания передачи, я спрятал артефакт. С трудом взгромоздил пушистое вяло шевелящееся тело на плечи и отправился на базу. Там меня встретили эльф с арчанкой. Помогли уложить Марилану на кровать, между делом сообщив, что котята с лисарой получили по дозе успокоительного со снотворным и сейчас спят. А пока Дорит готовил и вливал аналогичное зелье в пасть большой кошки, я угодил в руки Викаты, крайне озабоченной моим внешним видом. Избавив меня от амуниции и обгорелого тряпья, арчанка осмотрела мои ожоги и прочие раны. Судя по возникшему на ее лице ужасу, они показались ей смертельными. Возможно, в этом виноват обманчивый свет амулетов светлячков. Девушка развила бурную деятельность, усадив меня на лавку, притащила чашку с водой и стала отмывать мое тело от крови и сажи, постоянно охая и интересуясь самочувствием. Ее чрезмерная и по большей части бестолковая забота утомляла. Поэтому, едва эльф освободился, я озадачил его извлечением застрявших в моем теле глиняных осколков, а Арчанку отослал на кухню готовить завтрак. Лечение, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Дарит притащил инструменты и целебные зелья. Хотел накачать меня обезболивающим, но встретил категоричный отказ. Приняв анестетик, я потеряю дееспособность. А нужно еще заняться трупами и позаботиться о ликвидации дыр в обороне. Эльф удивился, но не осмелился спорить с командиром и приступил к операции. Она длилась больше часа, поскольку раны успели затянуться, скрыв осколки тканями. Разрезать место попадания, найти инородное тело, почистить рану от грязи и уже образовавшегося там гноя, на все это требовалось время. Попутно Дарит срезал с моей головы запекшуюся корку волос и удалил с кожи омертвевшие ткани, потратив почти весь запас обеззараживающего настоя и заживляющей мази. Операцию я перенес молча. Болевые ощущения и в подметке не годились тем, что были вызваны ментальным ударом. Отодвинув их на задний план, я скользнул в легкую медитацию и занялся разбором допущенных в сегодняшнем бою тактических ошибок. Невероятно глупых, за которые меня точно лишили бы звания командира, служи я в лесной страже. Недооценил степень угрозы, оставил половину бойцов на базе, не выставил дозоры, вследствие чего позволил противнику зайти с тыла. Перечислять можно долго, и единственное, что утешало, мои действия в схватке, за исключением промашки с магом, можно признать оптимальными. «Как себя чувствуешь?» Вопрос эльфа выдернул меня из мыслей. Я пошевелился, проверяя работу мышц, зрение, слух, тактильное ощущение, и сухо ответил: «Полностью дееспособен». «Знаешь, меня тревожит твое поведение». Проигнорировав ненесущее смысла замечание, я поднялся. После короткого анализа решил не одеваться, чтобы не мешать целебной мази восстанавливать кожный покров, и направился к выходу. Однако был перехвачен настырной Арчанкой. «Ник, что с тобой происходит? Ты снова использовал слияние?» «Нет». Я попытался обойти девушку, но та осторожно, чтобы не задеть свежие порезы, обняла меня и заглянула в глаза. «Тогда почему ты ведешь себя, словно сомнамбула? Ты пугаешь меня? Поговори со мной, поцелуй, хотя бы посмотри на меня. Прошу, Ник!» «Похоже, ментальный удар не прошел для тебя даром», — влез эльф. «Но у меня есть один замечательный отвар». «Отставить!» — рявкнул я на не в меру инициативных подчиненных. «Виката, завтрак готов?» «Судя по запахам, ему еще далеко до этой стадии. Дарит, на тебе обыск мертвого мага. Собрать все ценное и пригодное к использованию. Выполнять!» Развернувшись, я покинул дом, отметив, что дисциплина в моем отряде хромает. А значит, компетентным командиром меня нельзя назвать даже с натяжкой. Следует задуматься, реально ли исправить положение. Как там советовали наставники? «Дар, что с ним?» – ворвался в мои мысли голос Вики, внося смуту в предоставленные памятью параграфы методической литературы. «Я совсем не чувствую его». «Думаю, у Ника сработал какой-то защитный механизм, отключивший его эмоции. Готов поспорить?» «Магическая атака была изначально нацелена на наших кошек, ведь единственное слабое место Марилан – это эмпатия. Жаль, нельзя выяснить, откуда имперский маг получил эти сведения, являющиеся стратегической тайной, но воспользовался он ими грамотно. Ментальный удар мгновенно перегрузил чувства Марилан и отключил их разумы, причем акцент был сделан на боли, что даже ты ощутила благодаря толмачу, передавшему тебе эмоции Лини. Нам с лисенком тоже досталось, но меня выручил блокирующий амулет, который я ночью забыл снять. Нику же, каким-то образом сумевшему пробудить в себе кошачьи способности, прилетело по полной программе. А поскольку болевой порог брата мне прекрасно известен, иного объяснения, почему он сумел очнуться, оказать достойное сопротивление и в итоге спасти нас всех, я не вижу. Может, снять толмач, мешающий анализу?» «Это же не навсегда», — с надеждой поинтересовалась Арчанка. «Не знаю. Вика, что ты от меня хочешь? Я не повелитель жизни и даже не мастер ментальных техник. Я плохо представляю, что сейчас творится в разуме лисенка, а про котят вообще молчу. По правилам, получившим эмпатический шок, надо срочно купировать навязанные ощущения, а не глушить их мощным успокоительным. Но я на это просто не способен. Я не могу им помочь. Не могу, понимаешь? Не могу!» «Это рыдание?» Снимая окровавленную одежду с первого трупа, я отметил, что в ближайшее время рассчитывать на стрелка не приходится. А вот арчанка присутствие духа не утратила, принявшись утешать ушастого нытика. «Соберись! Все будет хорошо! Они очнутся! Все очнутся!» Отгородившись от транслируемой амулетом чуши, я сосредоточился на сборе трофеев. Несколько минут спустя ко мне присоединился осунувшийся эльф, который молча занялся магом. Надеюсь, в таком состоянии он не пропустит какой-нибудь опасный артефакт, имеющий привязку к хозяину и механизм самоликвидации. По итогам обыска искательская команда разочаровала. Большое количество амулетов, включая атакующие, и пара неплохо зарекомендовавших себя ловчих сетей, оружие, 6 комплектов добротные, хотя и ношеные, а в некоторых местах разрезанные и заляпанные кровью одежды и обуви, 6 минимальных походных наборов, содержащих камиш, сит и пару специфических противоядий. Однако ни денег, 1,5 дюжины серебрушек и немного меди не в счет, ни драгоценностей, кроме искательских перстней, ни походных принадлежностей, мелочи типа сумок, зубных щеток и остатков сухпайка я в расчет не принимал. Видимо, эти парни не следовали общепринятому принципу искателей пограничья «все свое ношу с собой», а имели где-то в городе надежную базу, предпочитая вне проклятых земель расхаживать налегке. Маг сюрпризов не принес. 10 амулетов и артефактов, среди которых особое место занимал негатор, несколько украшений, включая золотой перстень с розочкой, искусно украшенной мелкими рубинами, кинжал типа парадно-выходной, плохая заточка, зато отделанные драгоценными металлами ножны с рукоятью и несколько золотых. Для птицы его полета даже не солидно как-то. Закончив, мы с эльфом отнесли трофеи в дом, а трупы отволокли к реке, где и притопили чуть ниже по течению. Ну нет у нас в деревне крематория, а в той яме, где мы сжигали обезьян, сейчас воды по щиколотку, так что пышные похороны отменяются, пусть лучше рыб кормят. Повезло, что благодаря недавнему ливню о лужах свежей крови можно особо не беспокоиться. С крестьян мы собрали одежду, оружие и нехитрые амулеты. Качество их обувки было отвратительным. Съестные припасы исчерпывались подмоченными сухарями, заплесневевшими кусками вонючего сыра, парой огурцов и потемневших яблок. Денег не было от слова совсем, а выполненные из дерева кости и неблагородных металлов украшения никакой ценности не представляли. Сделав еще 3 ходки, мы переправили речным обитателям десерт, наскоро помылись и вернулись в дом, где нас дожидался плотный завтрак. Осушив 1/2 кувшина сладковатого компота, чтобы восполнить кровопотерю, я принялся за кашу. Эльф ел мало, большей частью просто ковыряясь в своей тарелке, а Арчан, как и дева, вообще не притронулась. Она пристально наблюдала за тем, как насыщаюсь я. Изредка касалась моего плеча, осторожно, словно опасаясь обжечься, после чего с неизменно разочарованным вздохом убирала руку. Размеренно работая челюстями, я ощутил странное чувство, которое поначалу заставило меня напрячься. Краткий анализ подсказал, что это всего лишь удовольствие от поступления в желудок горячей пищи. Поскольку разум не был занят более важной задачей, я решил изучить получше это приятное чувство. Вытянул его на поверхность сознания, рассмотрел, попробовал изменить концентрацию и неожиданно обнаружил рядом пару других, очень похожих потоков информации. Один из них после приближения оказался надеждой с налетом безысходности, другой сочетал в себе страх и сожаление. Исследование пришлось прекратить, поскольку в сознание ворвался еще один поток, несущий в себе боль и тревогу. Много боли, очень знакомого оттенка. Не придумав ничего лучше, я снова отгородился от всех этих не приносящих пользы потоков. Тем более понятливая арчанка вновь наполнила мою тарелку. Когда последняя в очередной раз показала дно, в кухне появилась взрослая Марилана. Видимо, Дарит правильно рассчитал дозу зелья. Я ощутил, как задергался один из отодвинутых в дальний угол разума потоков. Меняя свою насыщенность, боли стало меньше, а тревога уступила место радости. «Живые!» – возник у меня в мыслях голос хвостаты. «Ох, как же мне плохо! Что вообще произошло? Такое чувство, что меня сварили заживо!» Пошатываясь, Марилана подошла ко мне и уселась на пол, положив голову на мои колени. Предоставив остальным удовлетворять кошачье любопытство, Я пододвинул пустую тарелку Викате. Поленившись вставать, та отдала мне свою порцию, а Дарит коротко изложил известные факты. Со стороны реки подошла вторая группа нападавших, которую я проглядел, списав возмущение энергетического фона на последствия грозы. В ее составе был маг с артефактом, аналогичным нашему колоколу Биоля, перегружающему отделы мозга, отвечающие за эмпатию. После его активации в сознании остались только мы трое. Кое-как оправившись от удара, я сразу попытался подстрелить мага. Первая стрела с обычным наконечником ушла мимо цели, что было понятно. Любой одаренный способен выставлять личную защиту. Но вот что вторую, снабженную рунными цепочками как раз для такого случая, отразит мощный защитный артефакт, я не ожидал и не увидел. В момент выстрела имперец достал меня негатором, который я издали не смог опознать. «А меня чуть позже снял арбалетчик», — подала голос Арчанка. «Пока я пыталась справиться с болью, пока срывала передающий ее толмач, пока думала, стоит ли бежать на помощь, потеряла время, и гады подобрались почти к самому дому, а нашу хлипенькую ограду арбалетный болт пробивает на раз. Сколько за ней не прячься, так что сегодня от меня пользы не было». Виката машинально потрогала окровавленную прореху на своей сорочке и повернула голову ко мне. Хмурый эльф поднял на меня взгляд. Обеспокоенная Марилана не отставала от нелюди, пристально изучая мою обгорелую физиономию. Предположив, что они хотят услышать описание дальнейшего боя от непосредственного участника событий, я выдал отчет, краткий и информативный, как учили наставники в академии. После возвращения дееспособности мною были уничтожены оставшиеся в живых бойцы первой группы противника. Затем последовал бросок к месту дислокации, где была обнаружена вторая группа с магической поддержкой. В результате встречной атаки был нейтрализован маг, успевший нанести один относительно успешный удар, и ликвидированы прочие члены вражеского отряда. Далее последовало оказание помощи раненым, в ходе которого нейтрализованный маг был использован в качестве донора силы, и допрос пленного с его последующим умерщвлением вышеуказанным способом. Подумав, не упустил ли что-нибудь важное, я хотел вернуться к остывшей каше, но помешала Марилана. Пристав и едва не касаясь мордой моего лица, она с ужасом спросила: «Что с тобой, Ник? Я тебя совсем не слышу». «Странно, толмачи же работают». «Ментальный удар отключил его эмоции», — пояснила Виката. «Ничего, Ник сам говорил, что он невероятно живучий, скоро должен оправиться». «Интересно, кого успокаивала девушка? Большую кошку или себя? Я же чувствовал ее страх, прокрадывающийся в мое сознание. Липкий, противный, охотно поддерживаемый эмоциями Дарита. Еще и Марилана внесла талику ужаса в этот взрывоопасный коктейль, воскликнув: «Очнись, пожалуйста, Ник!» Чужие чувства давили на разум, грозя захлестнуть его. Я сопротивлялся как мог. Но откуда-то из глубины души поднималась еще одна волна эмоций, давно забытых, спрятанных в недрах подсознания, придавленных многотонной плитой рационального мышления, но не смирившихся и отчаянно рвущихся на свободу. Две волны встретились, породив яркую вспышку, очистившую разум. С глаз спала пелена. Серый окружающий мир вдруг заиграл яркими красками. Ощущения наполнились глубиной, а чувства приобрели остроту и необычайную силу. Я словно вернулся в детство, когда все вокруг казалось удивительным и незабываемым. Я ощутил небывалый восторг, видя ошеломленные лица родных. Я заливисто засмеялся и крепко обнял Мурку с Викой. Как же я их люблю! Неужели я мог об этом забыть? Мог. Безжалостно припечатала память и стала подкидывать мне образы. Вот я безучастно смотрю на безвольное тело Мурки, которую душат магические путы. Вот наблюдаю, как арбалетчик стреляет Вику. «Нет, хватит!» Мысленно кричу я, но стерва память продолжает демонстрацию. Котята, потерявшие сознание от невыносимой боли. Такие маленькие и беззащитные. Лисенок с наполненным мукой взглядом, силящийся перебороть свой дар. Захлебывающаяся кровью любимая, сломанная кукла, лежавшая на мокрой траве. И я, стоящий рядом и хладнокровно размышляющий о степени ее полезности. Меня колотило от ужаса. Я не соображал, где нахожусь. Вырвавшиеся на свободу эмоции пошли в разнос и мешали здравомыслить. Я даже не мог использовать медитацию, чтобы навести порядок в своей психике. Перед глазами маячила картинка умирающей арчанки, вызывающая дикий ужас. Прошло несколько бесконечно долгих минут, прежде чем меня отпустило. Вырвавшись из кошмара, я осознал, что все еще сижу на лавке, прижимая к себе моих дорогих женщин. Мурка осторожно слизывает слезы с моего лица, а Вика нежно гладит по лысой голове, приговаривая: «Тише, тише, мой хороший, все уже закончилось». Вспомнив о ментальных техниках, я глубоко вздохнул и попытался привести в норму рассудок. Усмирил эмоции, отдернул расшалившуюся память, взял под контроль эмпатию. Последнее удалось легче всего. Видимо, ментальный удар не был нацелен на выведение этой способности из строя. Напротив, он использовал ее для атаки на разум. Как? Очень просто. Сбив калибровку эмоциональной чувствительности. Ведь если передать эмпату боль, он просто заблокирует чужую эмоцию. Но увеличить на порядок чувствительность его восприятия, и он даже не успеет отреагировать, прежде чем получит сенсорный шок. В пользу этой гипотезы говорил и факт ненормальной активности нервных окончаний, которые я ухитрился отметить во время пребывания в аду. Уверен, разбирайся я в биологии, наверняка смог бы объяснить, как этот процесс выглядел на физиологическом уровне. Но, увы, одно могу сказать точно. Сопровождался он резким повышением внутричерепного давления. А отчего вдруг резкое его снижение автоматически поставило мне все настройки на минимум? Хрен его знает. Блять, котята с лисенком! Вскочив, я кинулся в комнату удара, осознав свою ошибку. Да, обычный эмоциональный шок прекрасно снимается успокоительным. Однако усилившийся до предела эмпатической чувствительности, оно что слону дробина. Нужно срочно блокировать навязанные ощущения и проводить рекалибровку сенсорики, как поступили мы с Муркой, а не отключать все еще сопротивляющееся сознание наркотиками, погружая пострадавших в искусственную кому, из которой они имеют все шансы не вернуться. Троица пушистиков обнаружилась на кровати. Подскочив к рыже, я приподнял ее веки. Белки были ярко-красными из-за полопавшихся от высокого давления сосудов. Молясь всем богам, чтобы не оказалось слишком поздно, я скользнул в разум лисенка и сразу почувствовал боль. Зелья ушастика не помогли. Закольцованное чувство продолжало терзать беззащитное сознание девушки. Максимально раскрывшись, я принял эту боль как свою собственную, окунувшись в нее с головой и тем самым настраиваясь на одну волну с сознанием пациентки. А когда слияние стало полным, мысленно крикнул: «Лисенок!» Отклика долго не было, но когда, повторив клич, я уже начал отчаиваться, то уловил пришедшую издалека слабую, еле различимую, наполненную надеждой мысль: «Папа!» Метнувшись в ту сторону, я обнаружил среди языков пламени маленькое серое облачко. Именно так мой разум почему-то решил обозначить ядро сознания лисенка. Укрыв его коконом положительных эмоций, я стал убирать боль, приговаривая: «Не бойся, солнышко, я здесь, я рядом, потерпи, сейчас все закончится». Спасибо Мурке, что натаскала меня в ментальных техниках. Не прошло и пары минут субъективного времени, как пламя угасло, а облако очистилось от дыма и сажи, став белым и пушистым. Я ощущал облегчение лисенка, но продолжал держать сознание девушки под контролем. Ведь была проделана лишь половина работы. Легкое волевое усилие, и я переместился на уровень памяти. Адаптированный моим разумом для более адекватного восприятия, он представлял собой погруженную в полумрак картинную галерею, по которой недавно пронесся ураган. Почти все полотна были сорваны со стен и разбросаны по углам бесформенными грудами мусора. Некоторые порваны, многие лишились красивых рамок. Прикинув масштаб уборки, я потянулся к сознанию рыжей. «Лисенок, проснись!» Из облачка рядом со мной соткалась размытая фигурка лисенка. «Папа! Ой, это ты, Ник? А что случилось? И где это мы? И почему?» «Мы находимся у тебя в разуме», – поспешил я прервать поток вопросов. «Гляди, какой бардак. Надо бы прибраться, ты так не считаешь?» «А как это сделать?» «Повторяй за мной». Взмахнув рукой, я мысленно подцепил одну из поврежденных картин и плеснул на нее своей силы. Прорехи на полотне начали срастаться. Поблекшие краски с каждой секундой становились все насыщеннее, А когда восстановилась массивная золотая рама, картина приобрела объем и превратилась в окно, демонстрирующее нам кусочек жизни лисенка, после чего была отправлена на ближайшую стену. «Я поняла», – радостно воскликнула рыжая и повторила мой жест. Из ближайшей кучи мусора вынырнуло с десяток картин. Все-таки в своем разуме ковыряться на порядок легче, которые были омыты силой, восстановлены и возвращены на законные места. В дальнейшем темп уборки возрос. Не прошло и получаса, как в наполненной теплым солнечным светом галерее воцарилась стерильная чистота и гармония. Похвалив гордую своими успехами лисенка, я подвел ее к самому крайнему полотну, буквально сочащемуся болью, которая явно не стоило оставлять в коллекции. Опираясь на мои подсказки, девушка сумела изменить границы этого воспоминания, отодвинув начало на тот момент, когда она засыпала в объятиях ушастика, а конец зафиксировав на эпизоде появления в галерее. После этого картина общими усилиями была сорвана со стены и сожжена, а мы вернулись в реальный мир. Первым, что я ощутил, была боль. Колени сообщали, что притомились стоять на плохо оструганных досках, и настоятельно советовали сменить позу. Поднявшись, я заметил у порога замерших родных и порадовался, что у них хватило сообразительности не вмешиваться. На кровати завозилась рыжая, потянулась, сладко зевнула и открыла покрасневшие глаза. Увидав меня, мечтательно протянула. «Мне такой странный сон приснился. Ой, Ник, что с твоими волосами?» В следующий миг к ней подскочил ушастик и стиснул в объятиях. Оглушенный чувствами брата, я помотал головой и решительно прервал трогательный момент воссоединения любящих сердец. «Так, Дар, срочно пробегись по округе, набери клевера и сделай из него крепкий отвар, кувшин, не меньше. Я сказал срочно, успеете еще нацеловаться?» С явной неохотой эльф отпустил свое полузадушенное сокровище и поспешил прочь из комнаты. Безжалостно согнав рыжую из постели, я поручил Вике следить за состоянием девушки и не давать ей снова заснуть, а сам занялся линию. С маленькой, хотя не такой уж и маленькой, полметра в холке, Мариланной все прошло намного быстрее. Благодаря матери она давно освоила основы работы с разумом, так что, растормошив и очистив от боли ее сознание, дальше я осуществлял только общее руководство, помогая кошечке приводить себя в порядок. По схожей схеме, удалив кошмарное воспоминание, я оставил приходящую в себя Линь на попечение подруги, а сам нырнул в разум Кара. С ним пришлось повозиться. То ли доза снотворного оказалась слишком велика, то ли сознание представителей мужского пола более восприимчиво к боли. Но с меня 7 потов сошло, прежде чем удалось восстановить разум котенка. Стерев последний фрагмент памяти, я вывалился в реальный мир, и амеба растекся по постели. Чувствуя полное опустошение и краем уха слыша, как Мурка с Викой выясняли, все ли в порядке с нашим проказником. 10 минут спустя в комнате нарисовался Дар с кувшином. Я вяло удивился его оперативности, но потом вспомнил о магических примочках в печи и просто приказал всем выпить по кружке горьковатого отвара. Еще в прошлой жизни я читал, что клевер – замечательное средство для борьбы с повышенным давлением. В этом мире данное растение хоть и называлось иначе, но обладало аналогичными свойствами, так что пусть родные полечатся. Приступ гипертонии – это не шутка, пусть и магически спровоцированный. После этого все наше семейство перебазировалось на кухню, надеясь оправиться от потрясений за поздним завтраком. Правда, в полной мере насладиться едой удалось только лисенку. Я уже успел перекусить, котята, сунув мордочки в котелок с кашей, заявили, что лучше потом поохотятся. Мурка, устроив голову на моих коленях, сообщила, что не голодна. Вика больше занималась Каром, чем работала ложкой, а счастливый Дар одной рукой обнимал рыжую, другой нежно гладил Линь и был окончательно потерян для общества. Глядя на дебильную улыбку брата, мне так и хотелось дать ему пожевать незрелого яблочка. Останавливало осознание факта, что сам я выглядел не лучше, прижимая их к супруге и почесывая за ушком тихонько мурлыкавшую подругу. Когда каша подошла к концу, трапеза перетекла в разбор недавнего боя. А все рыжая с ее невинным. «Знаешь, Ник, тебе очень идет новая прическа. Только брови с ресницами можно было бы оставить». Так, слово за слово. Я и сам не заметил, как приступил к рассказу о своих героических подвигах. На этот раз подробному, включающими в себя допрос пленного и мои мысли после ментальной атаки и все остальное. Я испытал потребность выговориться, выплеснуть пережитый ужас, получить от родных понимание и поддержку, а попутно выяснил любопытную вещь. После экскурсии в ад и последующей коррекции памяти, все находящиеся в моей черепушке воспоминания сплавились в единый монолит. Теперь для меня не было разницы, кто настоящий автор отдельного отрезка моей памяти, я, Мурка или Дар. Я оперировал ими с одинаковой легкостью. И более того, они уже не лежали мертвым грузом в глубинах разума, а работали. Предоставляли необходимую информацию, помогали анализу, давали подсказки. Мне больше не было нужно, как раньше, переворачивать вверх дном целый пласт чужих знаний, чтобы найти в нем конкретный факт. Достаточно было задуматься, и искомое мигом всплывало в сознании. Короче, как бы ни кощунственно это звучало, но ментальный удар принес мне больше пользы, нежели вреда, посодействовав перетаскиванию заимствованных воспоминаний в рабочую область памяти. Когда рассказ подошел к концу, подозрительно шмыгающая носом Вика крепко обняла меня, предоставив слово чувствам. Благо супружеские амулеты не пострадали. Уткнувшись носом в шею арчанки, я ощущал, как с души падает тяжкий груз вины и сомнений. Получив убедительное доказательство того, что меня любят, и несмотря на все происходящее нисколько не осуждают, я смог наконец расслабиться. К слову, в отличие от нас с Викой, остальные чувствовали себя не лучшим образом. Видимо, в полной мере осознав, как нам сегодня повезло. И я не собственную живучесть имею в виду. Ведь не лишись я эмоций, не смог бы действовать с той же эффективностью. Не отвлекись, маг, на арчанку, не потеряя пару секунд, и в меня полетел бы не один огненный шарик, а нечто поубойнее. Окажись у паренька с магической гранатой чуть больше смелости, и я вообще не очнулся бы. И таких счастливых случайностей неисчислимое множество. Хотя, если распределить их на каждого члена семейства везунчиков... «Это я во всем виноват», — внезапно заявил хмурый Дарит. «Если бы не моя невнимательность, мы бы встретили основную группу еще на подходе. И благополучно полегли бы, в лучшем случае забрав с собой пару-тройку искателей, поскольку предугадать ментальный удар было невозможно», — продолжил я. «Пусть так, но не разглядеть негатор». «А что толку? Если бы ты смог увернуться от выстрела. Рунный маг против увешанного артефактами стихийника? Делайте ваши ставки, господа. И пусть дуэль, учитывая твою скромность, после долгого противостояния могла закончиться очком в команду сил света, оставались еще искатели, снабженные хорошими амулетами и магическими ловчими сетями, они могли забрать много жизней, как и крестьяне. Ведь котят с лисенком я при любом раскладе оставил бы дома». И вообще, это моя вина. Не организуй я дурацкий поход за продуктами, никакого нападения не было бы. «Не городи чепухи», — возмутилась арчанка. «Все более-менее сообразительные жители окрестных деревень давно догадались, что мы решили обосноваться в одном из заброшенных поселков. Рано или поздно этот слух однозначно достиг бы ушей отчаянного и привел бы к аналогичному результату». Поразившись тому, с каким жаром супруга бросилась меня защищать, я пошел на попятную. Ладно, убедила. Тогда предлагаю компромиссный вариант. Виновата лисенок. Ведь это она подыскала нам место для проживания. Заметив, как вытянулась мордашка рыжей, я поспешил добавить. Шучу, конечно. А если серьезно? Дар, бросай ты самокопание. Оно до добра не доведет. По себе знаю. Все виноватые сейчас рыб кормят. А мы в очередной раз ухитрились выжить в передряге. Что тебе еще нужно? Подумав, ушастик приобнял рыжую, нежно провел кончиками пальцев по шерстке Лине и с улыбкой ответил. «Ничего, ты прав, Ник». «Командир всегда прав», — наставительно заметил я и, пользуясь случаем, объявил. «Итак, семейство, на зализывание ран и сборы отвожу 3 дня. Затем мы прощаемся с этим уютным уголком и топаем на юг к землям племени ночных псов». Сделав по пути небольшую остановку в Страде, возражения есть? Никак нет. Веселым, нестройным хором отозвались родные. Мои губы поневоле растянулись в улыбке. Душа пела. Скоро, совсем скоро мы покинем полное опасности пограничье и отправимся туда, где проклятые земли точно не смогут дотянуться до нас своими длинными лапами. Главное, ухитриться дожить до этого счастливого момента.